Один из них вышел из-за высокого горшка с папоротником, преграждая Нику путь к воротам. Фуркейда отделяла от них футов 10, и у него еще оставался выбор — остаться на месте или добежать до машины. Правда, у него появилось нехорошее ощущение, что второй болван уже позаботился о последнем варианте. Шум шагов на каменной тропинке у него за спиной подтвердил его опасения. Потом из-за папоротника появился и сам Димонти. Деревянная ручка лопаты удобно лежала в его мясистых ладонях. «Я с тобой не ссорился, Димонти», — сказал Ник. Он не сводил глаз со стоящего перед ним бандита. Фуркейд видел отражение близнеца в черных очках громилы. «Я помню тебя, Фуркейд», — ответил Димонти. Он говорил с сильным бруклинским акцентом, так подходящим для киношного гангстера. «Ты что-то вроде головной боли, поэтому они тебя и выкинули». Он гоготнул. «Это что ж надо было сделать, чтобы тебя вышибли из полиции Нового Орлеана?» «Да так, пустяки. Спроси своего друга Маркота». «Вот это ты хорошо сказал, Фуркейд». Димонти выразительно похлопал рукояткой лопаты по ладони. «Мистер Маркот мой очень близкий друг и ценный деловой партнер. Я не хочу, чтобы его расстраивали. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Отлично понимаю. Поэтому прикажи этому парню отойти в сторону, и я пойду своей дорогой». Димонти с огорчением покачал головой. «Если бы все было так просто, Ник, могу я называть тебя Ником? Понимаешь, ты должен пройти перевоспитание. Мы так это называем. Судя по всему, Медведю и Бруту придется преподать тебе урок и выбить из тебя дурь, чтобы в следующий раз, когда соберешься сюда приехать, ты дважды подумал. Понимаешь, о чем я?» Ник увидел, как выросло отражение Брута в солнечных очках Медведя. Фуркейд развернулся и ударил Брута в лицо, разбил ему нос и очки. Тот рухнул на дорожку, как срубленное дерево. Ник развернулся в другую сторону, вмазал Медведю в солнечное сплетение, но его кулак словно наткнулся на кирпич. Бандит отвесил ему хороший удар, и Ник умылся кровью. Он двинул левой ногой Медведя по колену, вывернув ее под неимоверным углом. Головорез завыл и согнулся вдвое. И тут Ник провел еще серию ударов, разбив Медведю губы. Кровь брызнула фонтаном. Нику оставалось только свалить Медведя, и путь к воротам был бы открыт. Ему не хотелось доставать револьвер. Димонти не собирался его убивать. Мафиози не нужны были осложнения, но мешкать он не станет. Затычка отправил немало противников на корм аллигаторам. Еще один удар, и Медведь свалится. Но прежде чем Ник успел занести руку для удара, Димонти, замахнувшись черенком лопаты, как бейсбольной битой, огрел им Ника по почкам. Потом он ударил еще раз, и Ник полетел вперед, стараясь удержаться на ногах. Но тут Брут оглушил его, и Фуркейд рухнул лицом вниз на каменную дорожку. На него навалилась чернота, и Ник еще успел подумать, что это может к лучшему. Глава 26. Аня тяжело вздохнула и начала рыться в документах. Наконец появился на свет пакет с магнитофонными пленками, на каждой из которых крупными печатными буквами, почерком Фуркейда, было написано «Ренар». Вне всякого сомнения, это были записи допросов, причем диктофон наверняка лежал у него в кармане. Официальные записи никто никогда бы не разрешил вынести из офиса шерифа. Правда, Фуркейд всегда жил по собственным законам. С какими-то она могла мириться, а вот с другими... Эти мысли не давали Анне покоя. Где ей провести черту? И где провел ее детектив Фуркейд? Анне нарушила все правила, занявшись делом Памелы Бишен. Но она ощущала, что поступает верно, что она выполняет обязательства перед высшим судьей. А что, если так считал и Фуркейд, избивая Ренара на стоянке машин? Неужели справедливость выше закона? «Где ж его черти носят?» — подумала Анни, роясь в сумочке в поисках магнитофона. Аня вставила кассету под номером 1 и включила клавишу «Пуск». Сначала Фуркейт назвал дату, время, номер дела, свою фамилию, звание и номер значка. Потом Стоукс тоже назвал себя, не забыв о звании и номере значка. Слышал он скрип стульев по полу, шелест бумаг. Фуркейт. «Что вы думаете об этом убийстве, мистер Ренар?» «Ренар. Это ужасно. Я не могу поверить. Памела, господи!» Стоукс. «Во что вы не можете поверить? В то, что способны так разделать женщину? Сами удивились, так что ли?» Ренар. «Что? Я не знаю, о чем вы?» Стоукс. «Да ладно тебе, Маркус, ты же говоришь со своим старым приятелем Чезом. Мы же с тобой уже об этом говорили, правда? Когда ж это было? 6, 8 недель назад?